Сейчас, даже после полного восстановления, потеряв почти половину даров, включая дар силы, опустился примерно до пиковой 11-й ступени. Хотя, разумеется, ни о каких точных оценках не могло идти и речи. Все-таки это было слишком условно и зыбко, так что отталкиваться от своих суждений в данном вопросе в принятии каких-то решений я точно не собирался. Тем не менее, в любом случае было очевидно, что в мире драконьих островов были люди, значительно превосходящие меня по силе. Мой условно 33-й плюс-минус ранг не должен был идти ни в какое сравнение с чьими-то 38-ми, 39-ми и тем более с 40-ми. Однако это была вовсе не плохая, а хорошая новость. В Тие я уже, считай, достиг своего потолка. По большому счету там не осталось для меня противников, кроме самого Полема и от силы десятка двух майгу уровня Самигана, добрая половина которых находилась на территории Империи, под покровительством бога войны. А значит, и моя эволюция, проходившая через пожирание сильных врагов, неизбежно замедлилась до почти полной остановки. Даже на эфире в последние пару месяцев я охотился на местных майгу уже не ради их энергии монстров, а ради мировой ауры в их дарах и практики мировых приказов. То есть, по сути, если не считать возможности использования множества даров одновременно, я стал самым обычным майгу. А ведь изначально причиной, по которой я настолько стремительно поднимался по уровням силы, была именно способность пожирания. В этом мире были люди, по силе превосходящие всех известных мне богов, не считая Полема и Катриона. И были драконы, сила которых человеческой ни капли не уступала, а скорее даже наоборот, превосходила. Для меня, желающего после возвращения в Тию надрать таки зад богу войны, это были идеальные охотничьи угодья. Все, что было нужно, это восстановить силы и получше разобраться в законах и особенностях этого мира, чтобы каким-то случайным действием не вызвать гнев местных сильнейших магов. И, все-таки, сделать это здесь, на острове Вечных Сосен, было бы значительно сложнее. Мне нужно было добраться до какого-то общественного центра, крупного города или, возможно, временно присоединиться к крупному клану. Однако семьи вроде тех, к которым относились Горс, Елла или Эдакт, мне не подходили. Хотя полное восстановление, к огромному моему сожалению, в лучшем случае займет несколько месяцев, уже через пару недель я верну себе силу уровня пиковой 10-й ступени, или же, если по-местному, 30-го ранга. В таком случае клан, где глава, он же один из сильнейших, если не сильнейший маг, находился только на 24-м ранге, только тянул бы меня вниз. Да, в таком окружении мне бы ничего не угрожало, но копаться в песочнице у меня не было никакого желания. Тем не менее, вспоминая Тию, кланы ведь могли быть вассалами друг друга. Если у семей Гилрат или Валинис были в сюзеренах кланы с магами на 30-х плюс рангах, для меня они стали бы идеальной стартовой площадкой. К моменту, когда мне в голову пришла эта мысль, я уже выслушал, где находится единственный порт острова Вечных Сосен, откуда на драконе, либо на воздушном корабле, можно добраться до других островов. Более того, уже приготовился к потенциально довольно напряженному расставанию с Горсом, его женой и тестем. Конечно, они извинились передо мной за недопонимание и попытку убийства, но не приходилось сомневаться, что все трое имели ко мне немалые претензии. Я был готов поставить голову на отсечение, что, повернись я к ним спиной, и тут же получил бы очередной разряд молнии или пламенную струю в спину. Однако, как бы странно это ни звучало, у меня были причины попытаться выстроить какие-то взаимовыгодные отношения именно с ними. Да, сломанные рука и палец, смерть двух телохранителей, отданный аппарат-переводчик, вряд ли бывший дешевой штукой и, наконец, унижение, которое они перенесли, все это было не слабыми препятствиями к сотрудничеству. И мне, даже если бы удалось с ними договориться, все равно пришлось бы ходить, оглядываясь и спать в полглаза. Но при этом мы были уже знакомы. Они уже узнали, кто я и откуда и, судя по частоте их сердцебиения и аурам во время моего рассказа, они мне поверили. Также они наверняка с куда большей охотой, чем незнакомцы, приняли бы какую-то мою помощь, потому что понимали, за что именно я им отплачиваю. И к тому же, еще раз, мне бы очень не хотелось, чтобы они доносили на меня в какие-то инстанции. А лучшим способом заткнуть им в такой ситуации рот, помимо убийства, было сделать их своими союзниками. Об убийстве я, разумеется, уже подумал. Старик Эдакт был силен, но, воспользовавшись элементом неожиданности и парой хитростей в виде мировых приказов, я почти наверняка смог бы убить его на месте, пока он был относительно расслаблен. Остальные же не представляли никакой угрозы. Да и мне было бы любопытно попробовать на вкус сердце с пересаженной драконьей мировой аурой. Тем не менее, после некоторых размышлений мой выбор все-таки склонился в пользу сотрудничества. Убить их я бы всегда успел, а усеивать свой путь трупами сразу после попадания в новый мир казалось не слишком грамотным. Послушайте, я благодарен за то, что вы мне помогли и, надеюсь, мы забудем все неприятные моменты, постаравшись звучать как можно искреннее и дружелюбнее, произнес я. Однако у меня нет денег вашего мира, да и вещей никаких не осталось после крушения, так что оплатить перевозку на другой остров я не смогу. А просить у вас денег просто так после всего, что произошло, у меня не повернется язык. Может быть, вам нужна какая-нибудь помощь? Я далеко не слабак, как вы уже поняли. Сразу говорить что-нибудь в духе. Сведите меня с вашими боссами, я счел бессмысленным и даже опасным. Без куда более полного понимания этого мира, чем у меня было сейчас, тем более с учетом существования здесь магов недосягаемой для меня нынешнего силы, настолько активно лезть на рожон было идиотизмом. Не обижайтесь, но я бы предпочел, чтобы вы поскорее уехали, и готов безвозмездно выделить вам денег на перелет до ближайшего островного города, нахмурившись, произнес Горс. «Подожди, дорогой», — неожиданно подала голос до сих пор молчавшая Илла. «Может быть, у господина Тима действительно получится нам помочь. Как насчет того, чтобы взять его на прием?» Глава 5. Последнее слово она настолько явно выделила голосом, очевидно намекая на какую-то ловушку для меня, что мне захотелось тут же на месте свернуть наглой бабе шею. Однако в данном случае я уже был готов рискнуть и положить в голову в пасть тигру. Все-таки я не ослабел настолько, чтобы, раскрыв рот пошире, не суметь проглотить хотя бы тигра. О каком приеме идет речь? Сделав вид, что не заметил ее отвратительной актерской игры, с энтузиазмом спросил я. Когда наткнулись на вас, мы с супругой направлялись на большой званый вечер, организуемый на соседнем острове графом Сейлотом, пояснил Горс. Но я не хочу вас утруждать. Думаю, вы бы предпочли скорее вернуться в свой мир. Да и ваш наряд не слишком подходит для подобного мероприятия. Судя по его голосу, от предложения жены он остался не в восторге. То ли не хотел вмешивать меня в какие-то свои дела, то ли просто желал поскорее от меня избавиться и забыть как страшный сон. И, вероятно, если бы они с женой были вдвоем против меня, то в итоге я бы все-таки отправился во свояси. Тем не менее, при разговоре присутствовал также и старик Эдакт, за сломанный палец дочери явно готовый линчевать меня на месте в любую минуту. «Ну что ты, зять?» С трудом скрывая свое удовлетворение, прервал Лонгарса. «Если господин Тим сам предлагает вам свою помощь, то не стоит его оскорблять отказом. Тем более вам все равно нужно вернуться в поместье для оказания первой помощи. Там мы подберем ему подходящую одежду». Воняло подвохом от этого всего настолько мощно, что впору было затыкать ноздри ватой. Но я уже давно понял, что ловушка или опасность, если хватало смекалки и навыков их избежать, зачастую обращались отличными возможностями и шансами. «Да, господин Эдакт прав. Мне будет неудобно просто брать ваши деньги и улетать после того, что тут произошло. Если я могу как-то вам помочь, отправившись на этот званый вечер, то я буду только рад». «Действительно», — Горс тяжело вздохнул. Эта идея ему явно очень и очень не нравилась. Но, осажденный с трех сторон женой, тестем и парнем, сломавшим ему руку, ему не оставалось иного выбора, кроме как сдаться. «Что же, ладно, вы ведь не против поехать с нами в одном автомобиле, как угодно». Когда мы грузились в машину, напряжение в воздухе чувствовалось сильнее, чем когда-либо. Водитель-телохранитель, разумеется, занял переднее место, на втором ряду сели Илла с отцом, а мы с Горсом и одним из выживших охранников сели рядышком сзади. Последний телохранитель остался с обугленными телами убитых заклинанием Горса, дожидаться машину, на которой их можно будет доставить в то же поместье. Мне на довольно нервную атмосферу в салоне было по большей части наплевать. Усевшись, я почти сразу отвлекся от внешнего мира, сосредоточившись на восстановлении. А вот все остальные пассажиры явно с трудом держали свои эмоции под контролем. Благо, остров Вечных Сосен все-таки не был таким большим, и на месте мы оказались уже минут через 20. Поместье клана Гилрат было довольно внушительным, хотя грузная архитектура, напоминающая о египетских пирамидах, мне пришлась не слишком по нраву. Выйдя из машины, Эдакт, повернувшись ко мне напоследок, видимо, чтобы бросить гневный взгляд, увел дочь куда-то вглубь дома, видимо, как раз лечиться. Горс, проинструктировав на мой счет подскочивших слуг, тоже ушел. «Пожалуйста, господин, следуйте за мной», — вежливо поклонился мне, вероятно, дворецкий. О том, что час назад я избил его, Горс слугам, разумеется, не сказал, и отношение ко мне у них было максимально уважительное, как к настоящему гостю хозяина. Меня отвели в отдельное крыло поместья, предложили ванну и быстро организовали сытный перекус, после чего ко мне в комнату зашел пожилой мужчина и, представившись костюмером, предложил примерить несколько костюмов, которые он принес с собой. Благодаря восприятию жизненной энергии и мировой ауры я мог довольно точно следить за движениями живых существ и ориентироваться в пространстве. Также я мог примерно определять, из чего сделаны те или иные предметы. Например, я знал, что волшебная палочка Горса была сделана из металла и костей. При этом мировой ауры было все-таки недостаточно, чтобы я мог нормально разглядеть все детали тех нарядов, что переложил передо мной костюмер. Тем не менее, даже того, что я мог воспринять, было достаточно, чтобы с полной уверенностью заявить: нечто подобное я, оставаясь в своем уме, никогда не надену. Опять, как и на костюме Горса и платье Илы, куча каких-то оборочек, складочек и рюшечек. Высоченные воротники, как у вампирских графов. Фалды почти до земли. Расклешенные штанины, набитые чем-то, чтобы выглядеть объемнее и пышнее. Рукава и совершенно по-ублюдски выглядящие маленькие шапочки, которые, насколько мне объяснили, нужно было еще и по-особенному снимать при приветствии. Насколько бы ни был важен тот прием, в том числе и для моего будущего в этом мире, я отказывался облачаться в нечто настолько позорное, и попытки костюмера меня как-то уговорить, разумеется, ни к чему не привели. К тому же я не собирался снимать волчий доспех, свою главную защиту, а потому, послушав минут пять лекцию о моде и важности изысканного образа на торжественных мероприятиях вроде того, куда меня собирались взять с собой Гор с Илой, решил просто сделать по-своему. Я такого еще никогда не пробовал, по идее должно было сработать, раз уж волчий доспех прошел вместе со мной через обожествление и внутри него находилась как моя мана, так и моя мировая аура. Из шестого раза у меня получилось, используя комбинацию приказа захвата, который позволял мне расширять способности своих даров на внешний мир, и дара превращения, изменить внешний вид гражданской формы своей брони. Все дыры, прорехи и потертости на черных штанах, водолазке и плаще затянулись, словно их и не было, а сами они, следуя моей воле, приобрели черты некоторых предложенных мне костюмером нарядов. В крайности, как было модно в этом мире, я, разумеется, не стал вдаваться, но приукрасить свой образ некоторыми декоративными элементами был готов уже без пререканий. Пожилой костюмер, поворчав, все-таки принял, что убедить меня надеть что-то из принесенного у него не выйдет, а потому вместо этого просто предложил парочку корректив для уже созданного мной образа. Кое-что из его предложений я принял, но когда речь зашла про цвет, просто отмахнулся. После почти двух лет жизни, раскрашенный лишь в монохром с добавлением красного, я почти забыл о том, как выглядят все остальные краски. Сейчас мне было довольно сложно даже представить себе банальнейшие вещи вроде зеленой травы, голубого неба и желтого солнца. Так что мучиться с раскрашиванием волчьего доспеха я точно не собирался. К тому же на фоне общей пестроты мой чисто черный костюм должен был, наоборот, лишь привлекать внимание. Для моей цели найти для себя временное пристанище в виде какого-нибудь достаточно влиятельного клана это было бы даже полезно. Единственный не черный, а черно-белый, надеюсь, он мне не наврал, деталью костюма, которую я согласился взять у костюмера, стал большой шелковый платок. Его я, сложив в ленту шириной с ладонь, повязал на глаза. Скрывать то, что я слеп, не было особого смысла, но мне хотелось первое впечатление произвести хорошее. Пугать людей своими белесыми глазами стоило уже после того, как мы договоримся о каком-то сотрудничестве. К тому моменту, когда я закончил и, сопровождаемый слугой, вышел обратно ко входу в поместье, для меня уже оказалась подготовлена отдельная машина. Не прямоугольная и не треугольная, а на этот раз в форме ромба, где главный пассажир должен был сесть на второй ряд посередине, а телохранители – по бокам и сзади. Мне, правда, в охрану поставили только одного парня даже младше меня на довольно смешном для этого мира 11-м ранге, что соответствовало средней стадии четвертой ступени. Он, разумеется, в любом случае не должен был меня защищать. Тем не менее, то, что он существовал чисто для проформы, чтобы моя машина не выглядела слишком уж пустой, слишком уж бросалась в глаза. Впрочем, мне по-прежнему было наплевать. Усевшись на свое место в центре второго ряда, куда более широкое и мягкое, чем места по бокам, я уткнулся затылком в подголовник и, прикрыв глаза, погрузился в медитативное состояние, сосредоточившись на восстановлении. Минут через 40 из поместья вышли Гор с Илой, и, судя по энергии, циркулирующей в их, соответственно, руке и пальце, целитель у клана Гилрад был неплохой. Полностью нанесенные мной травмы не зажили, но никаких лубков или гипса ни ему, ни ей уже не требовалось. А еще через 1-2 таких же сеанса от переломов не останется и следа. И это при том, что я не был особо аккуратен. Правда, мои глаза такой целитель все равно вряд ли бы исцелил. Мое тело, истинное тело, а не это созданное даром превращение оболочка, было во много раз десятков раз сильнее человеческого, а также было полно невероятно плотной энергии. Даже если бы я не сопротивлялся, магу-лекарю, чтобы иметь возможность вмешаться своей силой в мое тело и исцелить повреждения, также наполненные энергией, нужно было иметь силу, сравнимую с моей, причем с моей полной силой, без учета последствий от недавних травм, то есть быть 30-м плюс рангом. В клане Гилрад такого, разумеется, было не сыскать, а вот там, куда они хотели меня отвезти, уже возможно. Их машина, уже снова укомплектованная 4 телохранителями, выехала на дорогу к выезду из поместья первой. Та, в которой сидел я, двинулась следом с небольшим отрывом. И спустя примерно час неспешной езды мы наконец прибыли в порт. По факту это была длинная пристань с пришвартованными к ней летучими кораблями, несколько крупных складов и несколько жилых зданий поменьше, видимо для работников порта. Впрочем, на острове, где было всего 20 домов, пусть и очень больших, этого должно было быть более чем достаточно. Большинство кораблей на пристани были, насколько я понял, грузовыми, напоминающие дирижабли вытянутые конструкции с воткнутыми по бокам мачтами и несколькими пропеллерами в хвосте, и только 2 судна выглядели именно как корабли для путешествий по морю, с палубой, носом и кормой, и теми же мачтами. На одном из них мы и должны были полететь на тот самый таинственный прием. Корпуса этих кораблей, правда, не сужались к низу сразу, а в срезе напоминали бочки, а 4 мачты были направлены в стороны по диагонали сверху и снизу, формируя символ Х, но в остальном, взойдя на борт, я вполне прочувствовал атмосферу какой-то пиратской романтики. И то, что, когда корабль отчалил от берега, сзади послышалось характерное жужжание двигателя, а в корпусе на поверку оказалось куда больше металлических деталей, чем деревянных, удовольствие мне не испортило. Все-таки это был первый раз в жизни, когда я поднялся на борт хоть какого-то судна, не считая дедову надувную лодку. Летели мы довольно быстро, километров 200 в час, так что Илла, которой нужно было заботиться о прическе, и Горс, решивший составить ей компанию, спустились на нижнюю палубу. Я же остался наверху, перебравшись на нос и усевшись прямо перила, подставляя лицо ветру. Кто-то из экипажа попытался сделать мне замечание, но парнишка-охранник с заднего сиденья моей машины, последовавший за мной вместе с телохранителями мистера и мисс Сигилрат, решил все недопонимания за меня. «Хороший малый», — напомнил мне Ашита. Полет продлился минут 45, после чего корабль начал замедляться и вскоре я смог ощутить впереди другой летающий остров. И вот тут уже был самый настоящий порт, или скорее даже портовый городок. Я почувствовал сотни куда-то спешащих людей на улицах, множество разнообразных ароматов и несколько аур довольно сильных, примерно равных нынешнему мне, ребят. К сожалению, осмотреть достопримечательности мне не дали. Когда мы сошли по трапу на берег, к Горсу почти сразу подскочил какой-то мужчина, вежливо ему поклонился, поинтересовался причиной столь позднего визита и, получив довольно расплывчатый ответ, пригласил его и Иллу в заранее подготовленный автомобиль. «Граф Сейлот ведь не будет против того, что мы приведем на его ужин своего гостя», — спросил Горс, указывая на меня. «Разумеется, никаких проблем», — закивал мужчина. «Как зовут уважаемого господина?» «Тим Тарс», — ответил я сам. «Тарс?» — мужчина, судя по голосу, нахмурился. «Прошу прощения, к какой ветви относится ваш клан?» «Господин Тим, не комбадец», — поспешила влезть в разговор Илла, Он из Церлода, а далекий путь проделали, господин. Разрешив внутренние разногласия, вежливо поклонился мне мужчина. Добро пожаловать в королевство Камбаты на наш остров Семи Вершин. Спасибо, кивнул я. Вы ведь не против поехать в одном со мной автомобиле? Мы не знали о вашем прибытии и подготовили только один для господина и госпожи Гилрот. Да, без проблем. Отлично. Тогда, прошу. Мы погрузились, причем моему парнишке-телохранителю, которого звали Лот, тоже предоставили место, и двинули в путь. Еще через час, когда на улице, судя по запахам, доносящимся из окна, и характерной прохладе, уже наступил поздний вечер, машины остановились в последний на сегодня раз. Поместье графа Сейлота было куда больше поместья Гарса, но архитектурный стиль был ровно таким же, и потому мне оно не понравилось ровно так же. К машинам, подъехавшим к крыльцу, подскочили слуги и помогли выйти сначала Илле, потом Горсу. Я от помощи отказался, открыв дверь и выйдя самостоятельно. Навязать Горсу свою помощь и приехать вместе с ними сюда было отличной идеей. Внутри поместья ощущались сотни людей, многие из которых принадлежали довольно сильным магам. Я чувствовал более двух десятков аур 27-х, 29-х рангов, и как минимум 5, принадлежащих людям с силой эквивалентной 10-й ступени Тии. Тем не менее, пока что стоило вести себя плюс-минус сдержанно. Шанс произвести первое впечатление мог быть только один, и, хотя я хотел привлечь к себе внимание, каким-то агрессором или скандалистом выставлять себя уж точно не стоило. Так что, дождавшись Гарса и Иллу, я двинулся по лестнице уже только вслед за ними. Когда перед нами открылись двери, в нос мне ударили десятки вкуснейших запахов жареного, пареного, вареного и даже сырого мяса, а также не такие понятные для простого человека, но куда более привлекательные для меня запахи сильных жизненных энергий. После того, как я стал Майгу и мои дары начали сами производить ману, пожирание обычных людей перестало иметь для меня всякий смысл. Но в мире драконьих островов маги использовали заклинания с помощью имплантированных драконьих сердец, и вот это уже был деликатес, который я бы с удовольствием отведал. К сожалению, сейчас в поместье было достаточно народу, способного если не убить меня, то как минимум заставить в целях самообороны принять истинный облик. Да и цели, в конце концов, у меня сейчас были немного другими. Так что, сглотнув слюну, я с некоторым сожалением решил переключиться на уже мертвые и приготовленные лакомства. Благо, банкет, накрытый на десятки длинных столов прямо посреди огромного зала, был в самом разгаре. Горс, Илла, вы припозднились. Раздался из-за самого большого стола на почетном месте в центре помещения голос. Форс-мажор, граф, вежливо кивнул Горс. Приношу свои извинения за это. Ничего страшного. Отмахнулся мужчина с аурой где-то между 30 и 31 рангами, очевидно, тот самый граф Сейлот. Садитесь, мы только недавно перешли к горячему, вы почти ничего не пропустили. К нам подскочил слуга, предложивший следовать за ним к одному из боковых, самых дальних от центрального, столов. Кажется, тем уважением к роду Гилрот, о котором мне заливал Горс, тут даже не пахло. Два кресла для него и Илы, разумеется, были свободны. А вот для меня места не осталось и, несмотря на уверение встречавшего нас в порту мужчины, организовывать его никто не торопился. Сначала я подумал, что это и был коварный план парочки. Сделать так, чтобы я остался стоять, как идиот, привлекая всеобщее внимание и желая провалиться сквозь землю. Но, судя по их лицам, на которых вместо злорадства и удовлетворения читались недовольство и даже немного паника, такого они не планировали. Тем не менее, слуги, снующие туда-сюда, подготавливая для них обоих места, меня будто не замечали, а их попытки намекнуть на еще одну тарелку напрочь игнорировали. Что в такой ситуации сделать я, честно сказать, не очень понимал. К тому же нужно было еще подумать о сохранении какого-то имиджа, и так пока совсем невысокого. К счастью, решить проблему мне помог сидящий рядом с Гарсом мужчина. Глянув на меня он, не отвлекаясь от обгладывания птичьей ножки, буркнул. Сами едва получили приглашение, опоздали на 3 часа, так еще и притащили какого-то оборванца. Думаете, места на таком приеме бесконечные, ни стыда, ни совести? Что делать дальше, мне даже думать особо было не нужно. Подойдя, я положил руку ему на плечо и наклонился пониже, чтобы не нужно было говорить слишком громко. «Ну вот ты мне место и организуешь, раз такой умный. Освобождаем стульчик, живо». Глава 6. Мировая аура в этом мире не была чем-то настолько же неведомым и чудесным, как в Тие. Так как каждый маг использовал драконьи сердца и творил заклинания, по сути, через ту же мировую ауру. Тем не менее, использование мировой ауры так, как это делал я, имевший собственную божественность и благословленный самим мирозданием, для местных магов было недоступно. Как минимум о том, на что в Тие были способны даже самые хилые майгу, впускать мировую ауру в голос, чтобы он резонировал с реальностью и звучал по-настоящему внушительно, ни Горс, ни его тесть, никогда в жизни не слышали. И хотя высказавший свое недовольство мужчина сам был не самым слабым магом, имея 26-й ранг, от моего живо подскочил с места, как ужаленный, и отпрыгнул от меня на пару шагов. Вряд ли он смог бы объяснить, в чем дело, но шокированное выражение его лица красноречиво свидетельствовало о том, что мой трюк сработал как надо. Что он запнулся, видимо, в горле пересохло. Что ты себе позволяешь? Он не стал кричать, видимо, не хотел привлекать внимание к своему небольшому провалу. Но я ощутил нарастающую в его груди волну маны, свидетельствовавшую о готовящемся заклинании. Волшебные палочки магам этого мира были не нужны сами по себе. Они были лишь усилителями и конденсаторами магии, чем-то вроде насадки лейки на конце поливочного шланга. Я не ощущал нигде на его теле признаков палочки. Похоже, как и Горс, он отдал ее при входе. Но энергии, что всколыхнулось в его сердце, с запасом хватило бы на то, чтобы разнести все это поместье любым случайным заклинанием. Даже напрягаться бы не пришлось. Конечно, ничего подобного он бы не сделал. Да и в случае чего его бы наверняка успели остановить. В банкетном зале было как минимум 30 человек, превосходящих его по рангу, да и в соседних комнатах я ощущал несколько мощных аур, видимо принадлежавших магам из охраны. Поднявшаяся волна маны скорее была интуитивной реакцией на угрозу, которую он ощутил от меня. Вот только давать ему время опомниться и успокоить свою энергию я не собирался. В мгновение я оказался перед ним и, прежде чем он успел понять, в чем дело, полицейским приемом заломил ему руку за спину, ухнув носом об пол. Тело мага такого уровня, даже не специализировавшегося на физическом усилении, было куда крепче обычного человеческого, и у мужчины даже кровь не пошла. «Я не местный», — произнес я достаточно громко, чтобы в воцарившейся тишине меня смогли услышать почти все гости банкета, но что-то мне подсказывает, что на мероприятиях типа этого нельзя пользоваться магией такого уровня. Или я не прав, я не собирался использовать магию. «Ты, ублюдок», — взвыл, на этот раз уже не пытаясь сдерживаться, мужчина. Но я отчетливо ощутил мощную волну маны, строя из себя дурачка, продолжил я гнуть свою линию. И, думаю, не я один. Среди уважаемых гостей наверняка немало таких, кто смог, как и я, почувствовать ваши недобрые намерения. «Ты угрожал мне, серьезно? Я вот помню, что попросил уступить мне место, только и всего. Реагировать на это настолько бурно». Не слишком соразмерная реакция, вам не кажется, уважаемый? А если бы что-то пошло не так и собранная вами мана вырвалась наружу? Достаточно. По залу разнесся, казалось бы, негромкий, но при этом исполненный такой силы, что разом стихли все разговоры и шепотки, голос, принадлежавший графу Сейлоту. Молодой человек, пожалуйста, отпустите барона. Уверен, на самом деле у него не было никаких недобрых мыслей в ваш адрес. Как угодно. Пожал я плечами, убирая колено со спины мужчины и вставая. Моей задачей сегодня не было раздувать конфликт, лишь привлечь внимание. В комнатах, где скрывалась охрана, успокоились вихреманы. А вы, барон Ватри, обратился граф ко вставшему и отряхивавшемуся мужчине, извинитесь за свое все-таки довольно грубое высказывание перед бароном Гилрадом и перед молодым человеком. Интересно, он специально слушал, что происходило вокруг опоздавших Горса с женой, или в целом охватил своим восприятием весь банкетный зал. В любом случае, это будто бы невзначай брошенная фраза говорила о немаленьких навыках и выдающемся уме графа. Если я собирался и дальше притворяться обычным человеком и сохранять свой истинный облик в секрете, мои шансы одолеть графа определенно должны были стремиться к нулю. А самым занимательным было то, что мужчина даже не попытался как-то протестовать. Повернувшись к Горсу и Илле, он вежливо склонился, произнеся: «Я приношу свои извинения вам, барон и баронесса Гилрад, мои слова были излишне резки». Авторитет графа Сейлота среди местных аристократов определенно был невероятно высок. «Мы принимаем ваши извинения, барон Ватри», привстав, также вежливо поклонился Горс. «И теперь передо мной», махнул я мужчине рукой. «Я», он скрипнул зубами. Мне свои извинения приносить ему, очевидно, было куда сложнее. Прошу прощения за свое поведение и излишнюю агрессивность. Тим Тарс, из Цилрода, представился я, решив поддержать придуманную Илой на ходу легенду. Добро пожаловать в комбат, граф Сейлот поднял бокал, приветствуя меня. Но я хочу спросить, просто, Тим Тарс, я не имею никаких владений в комбаде, да и с Цилродом меня сейчас уже почти ничего не связывает. Так что не вижу смысла в титулах, пожал я плечами. Можете считать, что я, свободный маг, заново ищущий свое место в этом мире. По столам прошлась волна шепотков. Насколько я понял, магия тут была действительно полностью монополизирована кланами, поскольку драконьи сердца были слишком драгоценным ресурсом, чтобы их могли себе позволить простые люди. В Тие, конечно, тоже основная власть была у кланов, но там могли существовать довольно сильные боги, не желавшие иметь кучу последователей и передававшие свои силы небольшим группкам людей, а то и вовсе считанным единицам избранных. Здесь же найти сильного мага-одиночку, не связанного ни с одним кланом, хотя бы 20-го плюс ранга было так же трудно, как воду в пустыне. Я понимал, что моя персона после такого представления могла выглядеть довольно подозрительно. Появился из ниоткуда, будто свалился с неба, что, по сути, было недалеко от истины. Не мудрено было заподозрить во мне какого-нибудь шпиона или диверсанта. Тем не менее, с другой стороны, настолько лакомый кусочек для большинства гостей этого банкета был слишком заманчивым. Хотя в этом мире верхний предел силы был заметно выше 30-го ранга, для их уровня я определенно был достаточно силен, чтобы, присоединившись, поднять общий уровень мощи всего клана. И то, с какой легкостью я разобрался с магом 26-го ранга, это наглядно демонстрировало. Допустим, на самом деле все прекрасно понимали, что этот барон Ватри на самом деле никогда бы не применил магию. Но даже так, справиться с магом его уровня настолько просто, насколько это сделал я, обычному человеку точно было бы не под силу. Так что немало направленных на меня взглядов и также множество осторожных нитиманы, отправленных, чтобы изучить странного чужака, были вполне ожидаемы. А вот реакция барона и баронессы Гилрот, к которым я подсел на оперативно принесенный стул, была для меня, честно сказать, немного неожиданной. Я предполагал разные варианты: восторг, гнев, разочарование или безразличие, но отчетливо читавшаяся на лице их обоих паника в мои предположения никак не входила. При этом, после того, как я сел, они старательно избегали взглядов в мою сторону, молча уткнувшись в свои тарелки и пребывая в какой-то прострации. Не скажу, что меня прямо интересовала причина их подобного состояния. Свою роль, провести меня на этот банкет, они выполнили, и теперь мне было абсолютно плевать, что должно было случиться с теми людьми, кто не единожды пытались меня прикончить. Однако, как и прежде, пока что они были единственным моим источником информации об этом мире, и их реакция меня определенно напрягала. Ощущение того, что должно было произойти что-то, о чем я не в курсе, мне не нравилось. «Что с вами произошло? Да ты хоть!» – зашипела на меня была Илла, но в следующую секунду сама будто бы выдохлась, тяжело вздохнув, отвернувшись и продолжив ковыряться в своем блюде. Горс просто промолчал. «Расскажите, в чем дело и, возможно, если это будет и в моих интересах, я помогу. Но на этот раз всю правду. Вы уже должны были понять, что и без вас у меня все будет прекрасно». «Да, мы поняли», — скрипнул зубами Горс. «Тем не менее, положение у них, похоже, было действительно отчаянное». «Хорошо, я расскажу. Как я и подумал, положение клана Гилрот было куда хуже, чем они заливали мне при первой встрече. Ну, тут винить их ни в чем, каждому хочется казаться выше, чем есть на самом деле. Но реальное положение дел оказалось даже хуже, чем плохо. И в основном причиной настолько больших проблем клана Гилрот был другой аристократический род. Графская семья Рейнар уже больше десятка лет всячески подавляла семью Гилрот, и сделать с этим ничего не получалось из-за слишком большой разницы в статусе и силе. Это было все равно, что противостояние профессионального воина и ребенка, и Рейнар не уничтожили Гилрот сразу только потому, что настолько явная конфронтация между кланами была запрещена в королевстве. Тем не менее, за эти 10 лет по вине семьи Рейнар клан Гарса лишился 2/3 своих активов и владений. И сейчас шло противостояние за последний крупный источник доходов клана Гилрот, большую золотую шахту, которую клан Рейнар всячески пытался прибрать к рукам. До сих пор Рейнар действовали преимущественно полузаконными способами, продавливая выгодные им решения относительно шахты через правительство и всячески мешая Гилрат вести добычу. И какое-то время эти методы были довольно успешны, но несколько месяцев назад Горс сумел отыскать законный способ полностью перекрыть для Рейнар любые возможности претендовать на шахту. Он поднял архивы и выяснил, что шахта досталась их семье в дар от короля, а по закону это можно было трактовать так, что любые претензии на нее со стороны других кланов становились незаконными. Теперь, если бы нашлись доказательства того, что Рейнар замешаны в каких-то проблемах шахты, Горс смог бы через правительство запросить по-настоящему огромную компенсацию, настолько большую, что даже графской семье выплатить ее было бы почти невозможно. Так что Рейнар на какое-то время затихли, не желая так рисковать. Однако вариант отжать, по-другому и не скажешь, шахту, у них все еще оставался. Традиционная дуэль со ставками, на которой две стороны конфликта выставляли друг против друга бойцов, и победители забирали ставку побежденных. Примитивно? Да. Действенно? Тоже да. И отказаться от вызова на дуэль Горс не смог бы. Тогда клан Рейнар смог бы сказать, что клан Гилрат, получивший 200 лет назад шахту в дар от короля за выдающиеся заслуги, лишился своей чести и больше не имеет возможности претендовать на суверенные права на эту шахту. Звучало дико глупо, но по сути в этой серой зоне закона для всех были важны только обоснованные поводы, а уже реальные решения на их основе можно было принимать какие угодно. Довольно долго Горсу удавалось избегать внимания клана Рейнар. У них, конфликтовавших не только с Гилрат, были и свои дела, помимо необходимости задумываться о каких-то там дуэлях. Вот только потом пришло приглашение на этот злополучный банкет, на котором представители клана Рейнар тоже должны были присутствовать. Изначально планом Горса было проскользнуть на мероприятии пораньше, схорониться где-нибудь в уголочке и до самого конца ужина не отсвечивать, чтобы не привлекать внимание графа Рейнара. Но встреча со мной поломала всех их планы. Когда они решили пригласить меня поехать с ними, они намеревались в случае чего использовать меня в качестве своего представителя. Моя сила была достаточной, чтобы у клана Гилрат появился хотя бы шанс. Вот только инцидент с бароном Ватри показал им, да и всем присутствующим, что я прекрасно выживу и без Горса с Иллой. На моем теле уже зафиксировалось несколько нитей маны, которые должны были позволить их хозяевам отследить меня в любой момент, и наверняка как минимум половина из них будет искать меня с целью сделать мне деловое предложение. А то, что Горс с Иллой не только явились с опозданием на 3 часа, но и оказались в эпицентре произошедшего, уничтожило даже сумрачную надежду на то, что граф Рейнар про них забудет. Теперь у них не было ни возможности избежать вызова на дуэль, ни представителя, способного сражаться за них. Так что ничего удивительного, что они так паниковали. «Расскажите мне про этих Рейнар», выслушав основную часть истории, попросил я. «Насколько я понимаю, они, те еще агрессивные сволочи, не то слово», вздохнул Горс. «Однако не сказать, что этому совсем нет объяснений. Сейчас у нас в стране идет борьба за титул наследника престола между первым, третьим и четвертым принцами. Граф Рейнар принадлежит к фракции четвертого принца, самой слабой и малочисленной. Чтобы иметь возможность хоть как-то конкурировать с братьями, ему нужно максимально быстро набраться сил, потому все его вассалы из кожи вон лезут, наращивая влияние. К какой фракции относитесь вы?» «К сожалению, еще один тяжелый вздох. В масштабах королевства клан Гилрат слишком незначителен, чтобы кто-то из принцев всерьез рассматривал нас в качестве полезных вассалов. Традиционно мы больше всего связаны с семьей третьего принца, герцогским кланом Аргалд, но они явно не намерены не рассчитывать на какую-то нашу поддержку, не помогать нам самим. А граф Сейлот, он из фракции первого принца, и как у них успехи? Мать первого принца происходит из сильнейшего клана Камбада, после королевского, княжеской семьи Талгария. К тому же первый принц старше третьего и четвертого почти на 10 лет, так что у него было куда больше времени на сбор сил. Так что фракция первого принца стабильно лидирует с внушительным отрывом. Однако в последние пару лет разрыв между ними и фракциями третьего и четвертого принцев заметно уменьшился, и ходят слухи, что первый принц сам не слишком-то горит желанием занимать престол. Их противники этим начали активно пользоваться, и уже в общем счете 5 или 6 довольно влиятельных кланов на уровне Сейлота или Рейнара ушли от первого принца в другие фракции, из-за чего разница в силе между ними стала еще меньше. Первый принц до сих пор заметно превосходит своих братьев, но если два года назад исход борьбы за престолонаследие был очевиден для всего Камбада, то теперь уже никто ни в чем не уверен. Благо, хотя его величество уже разменял восьмой десяток, с его здоровьем все в порядке и в ближайшие лет 10 он точно трон не покинет, а за это время победитель борьбы наверняка определится и возможных государственных волнений удастся избежать. Ох да простит меня герцог Арголд, но, надеюсь, победит все-таки первый принц. Он вывалил это все на меня, хотя я ни слова не спрашивал. Видимо, эти вопросы в стране действительно были больной темой. Тем не менее, информация была для меня более чем полезна, и теперь я точно знал, как действовать дальше. «Я сражусь за вас в этой дуэли», — произнес я, и на лице Гарса, резко обернувшегося на меня, паника резко сменилась восторгом и надеждой. «Но у меня есть два условия». «Какие?» «Первое. Ставку, которую предложит граф Рейнар, и которую я выиграю, вы отдадите графу Сейлоту». «Это возможно», — немного подумав, кивнул Горс. «Мне просто нужно, чтобы от нас отстали. И установление хороших отношений с графом таким образом выглядит даже лучшим, чем необходимость разбираться с новыми активами, на которые у меня сейчас не хватит людей. И второе. Я не уверен, притащил ли граф с собой кого-нибудь специально для дуэли, но вы должны сделать так, чтобы он вышел на бой сам. Зачем? Думаю, меня примут максимально радушно, если в качестве первого взноса за вступление я преподнесу графу Сейлоту не только ценный актив, но и голову графа из вражеской фракции». Глава 7. «Барон Гилрот, давно вас не видел. Как поживаете?» После того, как были поданы все блюда и десерты, званый ужин плавно перетек в соседний зал. Там вместо огромных тяжелых столов уже были расставлены круглые барные столики, за которыми предполагалось лишь стоять, с расставленными на них бокалами и небольшими закусками, призванными не столько наполнить желудок, сколько стать аккомпанементом к алкоголю. Несмотря на то, что мои вкусовые рецепторы в результате физических перестроек заметно притупились, достаточно активно реагируя лишь на мясо, почти все блюда на ужине мне очень даже понравились. Тем не менее, к алкоголю я все равно подходил со скепсисом. Хотя я в принципе почти не пил, уже после того, как достиг уровня четвертой ступени, выпивка перестала хоть как-то влиять на мой организм банально в силу выросшей в десятки раз выносливости. Так что от необычно пахнущего содержимого бокалов я не ожидал ничего, кроме новых вкусов. Тем не менее, стоило мне пригубить чуть пузырящийся напиток, и по телу почти сразу разлилось почти позабытое тепло этилового спирта. И, повнимательнее присмотревшись к напитку через мировую ауру, я к своему удивлению заметил в жидкости тонкие оттенки магии. Похоже, местные жители, куда дольше одаренных те и жившие в мире настоящих монстров в человеческом обличии, научились создавать пьяность напитков искусственно, с помощью заклинаний. Не сказать, что для меня это стало манной небесной. Еще раз, к алкоголю я всегда относился максимально ровно, но банально из-за необычности ощущений увлекся и, когда к Горсу подошел мужчина с довольно могучей аурой 30 ранга, уже вливал в себя то ли 4-й, то ли 5-й бокал. Пьяным я бы себя не назвал, все-таки для того, чтобы пошатнуть устойчивость моего тела нужно было куда больше, чем пол-литра. Тем не менее, свой эффект напитки определенно оказали и на окружающий мир. Я сейчас смотрел с оттенком совершенно несвойственного мне безбашенного восторга. В результате я едва удержался от того, чтобы тут же напасть на графа Рейнара, а это, разумеется, был именно он. И, судя по резкому повороту его головы в мою сторону, он ощутил направленную в его сторону жажду крови и битвы. К счастью, сдержать себя у меня таки получилось. Первый акт этого небольшого представления все-таки был за Гарсом. «Добрый вечер, граф», — вежливо поклонился барон. «Спасибо за интерес. Все в клане в порядке. Жаль, не вашими стараниями». После нашего разговора он явно подуспокоился и теперь выглядел не рассеянно или испуганно, а уверенно и даже как-то внушительно. Было бы забавно, конечно, в такой ситуации отказаться от всех ему обещаний и посмотреть на реакцию Гарса. К его счастью, этот вызов действительно был одной из лучших для меня возможностей быстро заработать себе имя, да и нарушать свое слово только для того, чтобы поиздеваться над человеком, уже и так не раз отплатившего за то, что пытался меня прикончить, я не собирался. «О, что я слышу!» — граф Рейнар довольно захихикал. «Барон Гилрот, поздравляю вас с нахождением храбрости. После того, как вы 3 месяца прятались от меня, под самыми разными предлогами отвечая отказами на все мои приглашения, мне уж начало казаться, что те неприятные слухи о вас правдивы. Понижать голос граф даже не собирался, его слова услышали многие, если не все присутствующие. И почти сразу из разных уголков банкетного зала я уловил несколько смешков, а следом уловил, как скрипнули зубы Гарса, и как забилось быстрее его сердце. Похоже, тема для него была действительно больной. К счастью, самообладание он не потерял и ответил графу вполне достойно. Как глава небольшого баронского рода, я всегда думал, что титул графа предполагает определенный уровень достоинства и чести, как у почтенного графа Сейлота. И мне всегда казалось, что именно из-за отсутствия этих качеств я никогда не смогу стать графом сам. Спасибо, что развеяли мои напрасные сомнения. Определенно, графом можно быть, не имея капли понимания о человеческом достоинстве. Снова раздались смешки, пусть на этот раз и куда более сдержанные, и настал черед графа Рейна раскрепить зубами. Насколько я успел понять из объяснений Гарса, на этом банкете присутствовали представители 6 графских кланов, и, несмотря на активную экспансию, что вел клан Рейнар в последние годы под давлением 4-го принца, из этих 6 де-факто они оставались слабейшими. Так что сравнение с Сейлотом, бесспорным лидером всех аристократических семей в округе, тем более в таком ключе, вполне закономерно задело графа Рейнара за живое. Тем не менее, он все-таки тоже был достаточно умным и уверенным в себе человеком, чтобы не ответить на провокацию слишком уж яро. «Барон Гилрат», — ответил он, уже через секунду взяв себя в руки, — «я действительно хочу посмотреть, чем обоснована такая ваша храбрость, и хватит ли ее для чего-то кроме словесной баталии. Я не хотел заявлять об этом вот так напрямую, но, раз уж вы настолько уверены в себе, то вам не составит труда принять официальный вызов на дуэль ставок. Правда, не составит, как ни в чем не бывало», — кивнул Горс. «Дайте угадаю, вы хотите, чтобы я поставил на кон золотую шахту летнего облака? Я согласен. Что поставите вы?» Вот от такой реакции граф, очевидно, предполагавший, что Горс будет максимально активно увиливать, никак не ожидал. И это отразилось не только на его лице, но и на ауре, на секунду покачнувшейся, будто свеча на ветру. Он определенно не был глупым человеком и после такого ответа не мог не понять, что у барона появился некий козырь, в котором Горс был достаточно уверен. И, более того, граф Рейнар был достаточно умен, чтобы всего через мгновение обернуться в мою сторону. Наш с Горсом план был разгадан даже слишком быстро. Тем не менее, это было неважно. В правилах дуэли ставок не было ограничений на участие для чужаков или наемников. Да, дуэль предполагала сравнение силы кланов, но возможность договориться с достаточно сильным человеком с помощью убеждения, денег или каким-либо иным образом тоже можно было считать своего рода силой. Как и удачу Горса, повстречавшего меня в тяжелый для себя момент, так что у графа не могло быть и не было возможности как-то оспорить мое участие в дуэли от лица клана Гилрат. В следующий момент граф дернул головой в сторону и от меня, и от Гарса. Проследив за его вышедшей из-под контроля из-за удивления и напряжения маной, я сумел без особого труда определить, на кого было обращено его внимание. Молодой человек на вид лет 25 стоял в углу зала за барным столиком и, держа в руке бокал, о чем-то общался с приятного вида барышней. Он не обращал на окружающие никакого внимания и будто бы совершенно не был заинтересован в перепалке между бароном и графом, за которой уже следила половина банкетного зала. Тем не менее, теперь я был почти уверен, что именно он должен был стать фаворитом графа на дуэли ставок. И, надо сказать, граф нашел достойного кандидата. Несмотря на относительно небольшой возраст, парень уже был на 28-м ранге. Ни Горс, ни даже его тесть не шли с ним ни в какое сравнение. И, если бы ситуация пошла по разработанному графом сценарию, победа клана Рейнар была бы неизбежна. Однако в ситуацию вмешалась переменная в моем лице, и план графа пошел коту под хвост. Люди этого мира, как и люди Тии, не могли так же просто, как я, видеть силу друг друга. Так что мои истинные возможности были для графа неведомы. Тем не менее, то, насколько просто я разобрался с бароном Ватри, должно было показать, что моя сила многократно превосходит то, на что способен Горс с его, на самом деле, довольно смешным по меркам того, что я уже увидел, 21-м рангом. К его сожалению, граф уже был, что называется, на спине тигра. Соскочить и отказаться от дуэли сейчас для него означало бы буквально втоптать свою репутацию в грязь. Так что, даже осознав, что неизбежная победа превратилась в подозрительно зыбкую неизвестность, графу оставалось лишь усмехнуться и кивнуть. «Похоже, у клана Гилрат еще осталось, чем меня удивить. Аплодирую вам, барон. Охотничьи угодья острова Алого Пера. Вас удовлетворяет такая ставка?» Горс гулко сглотнул. «Похоже, граф не поскупился». «Да, более чем. Отлично. Выбор времени и места дуэли за вами». Барон повернул на меня голову с вопросительным выражением на лице. Я кратко кивнул. «Здесь и сейчас», — выдохнул Горс, будто прыгая в прорубь. «Серьезно?» — усмехнулся граф. «Вы настолько отчаянны, барон, не вижу смысла откладывать свою победу». «Похоже, сам не веря в собственную наглость», — заявил Горс. «Ну, что же, право ваше, Ирлиан». «Как я и подумал», — граф повернулся к молодому человеку, на которого до того бросил мимолетный взгляд, и помахал рукой. «Подойди, пожалуйста». Парень, будто бы очнувшись от легкой дремоты, вздрогнул, когда граф его позвал, после чего, улыбнувшись девушке, с которой общался, неторопливым шагом подошел к Горсу и графу. «Доброго вечера, граф Рейнар, барон Гилрат, баронесса Гилрат», вежливо поклонился он с каким-то будто бы врожденным изяществом. «Позвольте представить», слегко читающимся в голосе злорадством произнес граф, третий младший маркиз Пафора, Ирлиан Пафора, сын маркиза. Это, конечно, не сам маркиз, но, судя по реакции Горса, статус парня все равно был далеко не простым. «Приятно с вами познакомиться, младший маркиз», — поспешил он ответить на поклон. «Ирлиан будет представлять меня на этой дуэли ставок, а вы, сэр Тим», — повернулся ко мне, стоявшему за соседним столиком, «граф, насколько я понял, будете представлять барона?» «Точно так», — кивнул я, тоже подходя к ним, уже ставшим объектом внимания почти всего зала. «Приятно познакомиться, граф, младший маркиз. Прошу прощения за то, что не могу удивиться вашему имени так же, как это сделал барон». «Ничего страшного», — улыбнулся мне Ирлиан, «я понимаю, что еще не заслужил того, чтобы обо мне знали за пределами комбада. Занимательная дуэль намечается». Вдруг разнесся под высокими сводами голос графа Сейлота. Хозяин вечера, до сих пор тихо общавшийся с гостями где-то в другом конце зала, почтил нас своим визитом. «Два талантливых молодых человека вступят в схватку за чужую честь». Я повернул голову к Горсу и, насколько это было возможно с завязанными тканью глазами, изобразил подгоняющую гримасу. Хотя бой против этого Ирлиана тоже мог быть очень занимательным, моей целью был вовсе не он. К тому же не стоило лишний раз вступать в конфликт с маркизским кланом просто из-за того, что граф Рейнар с какого-то перепугу расщедрился на настолько выдающегося представителя. Почему, кстати, он, конечно, мог предположить, что Горс найдет для дуэли какого-нибудь представителя, раз сам силой не вышел. Но не только маг 29 ранга, но и маркизский сынок, явно получавший куда лучшие, чем было возможно для низшей аристократии, образование. Как-то слишком жирно для дуэли, в победе на которой он должен был быть на 100% уверен. Впрочем, об этом можно было подумать и потом. И Горс, к счастью, отлично понял мой намек. «Граф, при всем моем к вам уважении, даже полный идиот смог бы с легкостью услышать в его словах неприкрытую издевку, а также при моем уважении к вам, младший маркиз Пафора, тут уже было довольно искренне, я считаю, что при таких условиях, как сейчас, смысла в этой дуэли нет никакого. Звучит так, будто вы считаете, что Ирлиан обязательно проиграет. Именно так я и считаю. Не потому, что недооцениваю способности младшего маркиза, а потому что слишком хорошо знаю, на что способен Тим. Если вы примете дуэль на текущих условиях, это будет равноценно тому, что вы просто подарите мне алое перо. Не люблю, когда в споре нет никакой интриги. Вы как-то слишком зазнались, барон», — прошипел граф Рейнар. «Оскорбить меня вам недостаточно, вы и маркиза Пафора хотите унизить». Хотя внешне Горс выглядел максимально спокойным, я отчетливо слышал, как колотилось его сердце. Ради того, чтобы я исполнил свою часть сделки, он действительно ставил на кон все. К счастью, помощь Горсу подоспела оттуда, откуда никто не ожидал. «Граф Рейнар», — ледяным тоном произнес Ирлиан, — «позвольте мне принимать решение по поводу того, какие слова будут оскорбительны для моего отца, а какие – нет. Конфликтовать с ним мне еще больше расхотелось». «Разумеется, младший маркиз», — секунду помолчав, приходя в себя, произнес граф. «Почему вы так уверены в том, что сэр Тим обязательно выиграет в нашей дуэли?» Повернулся тем временем Эрлиант Горсу. «Как я и сказал, я знаю, на что он способен. Я не умаляю ваших достижений, младший маркиз, но также я не могу не смотреть на вещи объективно. И мне бы не хотелось, чтобы из-за нашего с графом Рейнером конфликта пострадал один из лучших студентов Королевской академии». «Графу вы только что сказали немного иное», — усмехнулся Эрлиан. «К сожалению, я не обладаю достаточной силой, чтобы общаться со всеми одинаково, младший маркиз», — пожал плечами Горс. «А вы обладаете такой силой?» Эрлиан неожиданно повернулся ко мне. «Да», — кивнул я безо всякого стеснения. «Занимательно, вы можете мне пообещать, что, когда будете свободны, посетите клан Пафора и сразитесь со мной в рамках дружеского спарринга?» «С удовольствием», — кивнул я, улыбнувшись. «Рад слышать. Прошу прощения, молодой человек», — повернулся к графу, «но сегодня я не смогу представлять вас на дуэли ставок. Младший маркиз, если вы уверены в моей победе, то справитесь и сами, верно?» — улыбнулся Эрлиан, неожиданно ловко разгадав наш с Горсом план. «Что же, хорошо», — выдавил граф, поворачиваясь ко мне. «Я сам буду защищать свою честь на этой дуэли. И потом не удивляйся, мальчишка, что в твоем теле появится несколько лишних отверстий. С тем, у кого нет влияния, ты не слишком церемонишься?» «Да», — хмыкнул я. «Что же, взаимно. Начнем прямо сейчас?» «Да, не хочу откладывать это больше ни на секунду». Мы вышли из поместья, графу передали его палочку, которую он сдал на входе. «За мной», — бросил мне граф, даже не оглянувшись на пытавшуюся что-то сказать ему супругу, поднимаясь в воздух и на скорости в несколько сотен километров в час устремляясь прочь. Произошедшее действительно уязвило его гордость, так что такая реакция была совершенно неудивительна. Тем не менее, сам того не понимая, он сделал все максимально удобно для меня. Кивнув Горсу, я взлетел следом на приказе фиксации, и буквально минут через 15 мы уже были за границей острова, паря в воздухе над пустотой. Вообще, это было логично. Даже простые отголоски сражения существ моего или графа уровня сил могли обернуться огромными разрушениями для земли под нашими ногами. Так что не было ничего удивительного в том, что сражаться нам приходилось над пустотой, где даже сильнейшие атаки ни на что бы не повлияли. «Где твое оружие, парень?» — произнес граф, уже даже не пытаясь скрыть свой гнев и жажду крови. И ощущение удушья, что я сейчас испытывал из-за его ауры, было, надо сказать, довольно заметным. 30-й ранг, равный пиковой 10-й ступени Тии, для нынешнего меня, тем более остававшегося в человеческом облике, был едва ли преодолимой преградой. Тем не менее, пока что я не собирался принимать свою истинную форму. Во-первых, чисто ради конспирации. Хотя мы и отправились сюда вдвоем, и я не собирался возвращаться обратно, не испробовав сердце графа на вкус, за нами вполне могли наблюдать с берега. А во-вторых, это был своего рода вызов самому себе. Уж слишком давно я не сражался в человеческом теле, привыкнув к огромному истинному облику. В Тие, где Майгу были относительно нормой, с этим не было никаких проблем. Но в мире драконьих островов не было ни Майгу, ни даже монстров помимо драконов. Так что до поры до времени мне не стоило демонстрировать общественности, что на самом деле я почти 20-метровый ящероподобный гуманоид, а вовсе не человек. А значит и то, как сражаться в человеческом облике, мне стоило вспомнить. Влив мануврону изменения облика перчаток и сапог Ларга, я с силой стукнул кулаком по кулаку. Все, что мне теперь оставалось, это попробовать силу магов этого мира на вкус, как в переносном, так и в прямом смысле. Глава 8. Мгновение не прошло, а в меня уже летели десятки и сотни огромных, размером с амбарные ворота, и невероятно тонких металлических лезвий. Из-за того, что маги мира драконьих островов использовали для создания заклинаний мировую ауру, унаследованную от драконов, такие банальные штуки, как законы физики, для них уже не существовали. И, в отличие от обладателей дара металла или земли в Тие, способных лишь контролировать существующие материалы, граф без труда порождал тонны стали лишь своей маной. Определенно, это затрачивало огромное количество маны. Вот только маг на пике 10-й ступени, дополнительно использовавший артефакт, по наполнению на несколько порядков превосходивший мои перчатки, мог себе это позволить. Еще во время столкновения с Горсом я понял, насколько местная артефакторика превосходит ту, с которой я был знаком в Тие. Если не учитывать использование особых свойств материалов из тел Майгу, все, что могли тамошние мастера сами внести в артефакт, это либо банальное укрепление, либо простейшие механизмы вроде бомбы или мины-ловушки. И боги Тии в этом плане недалеко ушли. Ларга вписал в мои перчатки 4 руны, конденсировавшие мировую ауру, что заметно превосходило возможности смертных. Но по сути у этих рун тоже было очень простой функционал. По сравнению с этим даже энергетические кастеты и дубинки, которые использовали телохранители Гарса, были чудом инженерной мысли. А уж его магическая палочка, работавшая как усилитель и конденсатор используемых заклинаний, перед моими перчатками была будто персональный компьютер перед допотопными счетами. Вот только в отличие от хрупкого компьютера, который ни в коем случае нельзя было ронять и заливать водой, счетами можно было хорошенько так огреть противника по голове, и они бы продолжили прекрасно исполнять свои основные функции. И эта аналогия была действительно очень хорошей, потому что, хотя софт моего оружия был несравнимо хуже, чем у графа, мое железо было во столько же раз лучше. Я не знал, какой именно материал граф создал своим заклинанием. Были ли эти листы, летящие в меня на скорости японских магнитных поездов, из стали, титана или какого-нибудь экзотического магического металла. Но мне и не нужно было знать. Уверен, даже в этом мире, намного опережающем Тию как по средней и максимальной силе магов, так и по уровню развития артефакторики, сложно было найти материал, сравнимый по характеристикам с лучшим творением Ларга. Так что, даже не задумавшись о том, могу ли я сделать, я бросился прямо в дождь металлических полотен, без всяких сомнений блокируя бритвенно-острые и, несмотря на небольшую толщину, очень увесистые листы перчатками и сапогами. Неожиданности не последовало. Я прекрасно ощущал отдачу, уходящую в руки и ноги при каждом столкновении. Любой из сотни листов мог бы без проблем перерубить напополам Майгу уровня Лидгарба, волка, из шкуры которого был сделан мой доспех. Тем не менее, на поверхности перчаток и сапог от встречи с атакой графа не оставалось даже мельчайших отметин, тогда как металлические листы от моих ударов гнулись как бумажные, а на их лезвиях появлялись огромные выщерблины. Единственное, что осталось в итоге, это небольшое онемение в мышцах, которое было невероятно просто устранить приказом отмены, а металлические пластины, порожденные мировой аурой, через несколько секунд после столкновения со мной просто растворялись в воздухе, возвращая графу части страченной маны.